Глава 7. Остаточный ментальный удар после смерти твари ударил по округе, едва не вырубив Игната. Но именно это и привело мужчину в чувство. «А?» Оглядевшись, Игнат понял, что последние мгновения он почти не осознавал, что творит. «Какого хрена?» Ситуация не располагала к анализу и размышлениям. Эманации хаоса уже распространились по всей округе. Встроенные в стены кристаллы грозили взорваться смертельной канонадой, навсегда погребая человека под землей. Идея пришла внезапно. «Эй, ты!» Игнат обратился к лежащему без движения консулу. «Быстро стабилизируй кристаллы своей силой!» Уже осознавший, с кем его свела судьба, адепт порядка едва ли хотел помогать. Игнат уже подумал было, что придется искать другой выход, как внезапно тот начал действовать. Сконцентрировавшись, консул вновь применил свою первостихию. Несмотря на адреналиновый шторм, Игнат внимательно рассмотрел происходящее. Явление порядка ощущалось, как пришествие мягкой, незримой, но крайне могущественной силы. Остатки хаоса рассеялись, а кристаллы больше не угрожали взорваться. В подземные катакомбы вернулись тишина и спокойствие. Все вокруг резко успокоилось и будто бы встало на свои места. «Так-то лучше», — кивнул Игнат. В первую очередь следовало взять под контроль ситуацию. Игнат убедился, что все твари убиты, а новых врагов не появилось. Консул порядка также отдал свои последние силы, и сейчас едва ли мог что-то сделать, пусть и вымотанному, но готовому к бою Игнату. Внимание хаосита перешло к самому непредсказуемому объекту в катакомбах. Золотистой сфере с перекатывающимся в ней сгустком серой сущности. Артефакт по-прежнему не излучал признаков сознания. «С ублюдком Абалимом надо держать ухо востро», — подумал Игнат. «Как бы мне обезопасить его?» Он осмотрелся. Несмотря на битву, эмбрион бога никак не проявил себя. Все так же, источая золотистый свет, он лежал в углублении алтаря. Ни он, ни консул пока опасности не представляли. У Игната появилось время перевести дух. В этот момент лежащий без движения консул внезапно сам начал разговор. «Послушай, несмотря на открывшиеся обстоятельства, мы с тобой не враги», — обратился он. «Я не отказываюсь от своих слов. Помоги мне, и будешь щедро награжден». Игнат сел неподалеку от алтаря, продолжая изучать эмбрион бога. От разговора хаосит решил не отказываться. «Ага», — транслировал он насмешку в ответ. «Представляю, как щедро корпус порядка вознаградит хаосита». «Ты не прав, если думаешь, что мы уничтожаем все, что связано с хаосом», — ответил консул. «Мы лишь защищаем баланс. Хаоситы и ваша стихия — это такая же часть мироздания, а потому не наши враги». Транслируя это, консул даже не закрывал разум, давая понять, что не лжет. Игнат, может, даже купился бы, но еще на заре своего развития уже имел разговор со сверхсуществом, назвавшим себя гостем. Тот рассказал, что когда-то стихии действительно пребывали в балансе, выполняя свое назначение и дополняя друг друга. Однако эти прекрасные времена давно канули в лету. Сейчас тысячи миров охватила война всех со всеми, и в этой войне корпус порядка был крупной и очень хищной акулой. Консул, вероятно, думал, что Игнат — представитель едва только пришедшего к хаосу мира, а потому не знает всей картины. Это было правдой, но Игнат уже знал чуть больше своих соплеменников. «И что ты предлагаешь?» — хмыкнул Игнат, решив не торопиться развеивать надежды члена корпуса. «Просто дай мне уйти через портал», — ответил консул. «И будешь вознагражден». «Твоя организация даже не пойдет войной на мой мир?» Игнат проявил деланный скептицизм. «Мы ведь уже почти захватили мир, Альт. Если Альт открылся хищником хаоса, значит, такова воля мира порядка, — ответил консул. Моя организация не будет вмешиваться и даже наградить тебя за мое спасение. Мы разойдемся, если не друзьями, то и не врагами. Игнат понял, что консул щедро вешает лапшу на уши, но не дает никакой более важной информации и потерял интерес к разговору. «Я услышал тебя», — сказал он, решив пока сохранять нейтральное отношение. «А теперь помолчи. Мне надо подумать». «Конечно», — кивнул Ксенос. «Только прошу, окажи мне медицинскую помощь». Игнат не стал отказывать. При себе у Ксеноса были лекарственные стимуляторы и обезболивающие, но он был так слаб, что не мог их принять без посторонней помощи. Игнат помог ему. После этого пленник впал в целительную дремоту. Поняв, что непосредственной угрозы больше нет, Игнат наконец вспомнил о том, что явился сюда не один. «Бам, Веном, вы в порядке?» — спросил он, вспомнив ментальный сигнал боли от нежити, когда его объяло огнем хаоса. Веном тут же проявил себя и послал сигнал, что он в относительном порядке. В то же мгновение из-за створки врат высунулась морда пса. Бамбик тоже был жив, хоть и слегка напуган. Он настороженно оглядел эмбрион бога, затем консула порядка, а потом и хозяина. «Твоя шкура слезла!» Неожиданно пришел от него ответ по мыслесвязи. «Чего?» — не понял Игнат, но, оглядев себя, сразу сообразил, что имеет в виду пес. Пламя хаоса напрочь сожгло экипировку. К счастью, в переноске, которая теперь совмещала функции и транспортировки пса, и хранения вещей, был запасной комплект нательного белья. Для человека этого было достаточно. «Катран обещала сделать особую экипировку», — подумал Игнат, одеваясь. «Надеюсь, она будет защищена от хаоса. А то голым бегать по полю боя — удовольствие так себе». Одевшись и успокоившись после битвы, он решил проанализировать произошедшее. «Какого черта это было?» — невольно задался он вопросом. Произошедшая битва была полна сюрпризов. Каким-то образом он воспроизвел эффект ограничителя хаоса, частично обратившись в первостихию. Игнат уже проверил и убедился, что расплатился за это неприятным эффектом загрязнения энергии. Но сама возможность временно обращаться в воплощение хаоса дорогого стоила, если ее освоить. В бочке меда, как всегда, оказалась и ложка дегтя. Игнат обрел силу, но сделал это во время потери контроля над собой. Причем беды ничего не предвещало. Он практически на ровном месте разъярился, хотя раньше за собой такого не наблюдал. Это походило на последствия дисбаланса даров, вызывающего эффекты психоза. «Но ведь у меня нет дисбаланса», — задумался Игнат. «Сейчас мое внутреннее состояние в порядке. Может, дело в ментальной травме?» Непонимание ситуации вызывало раздражение. Обретение крутой фичи ценой потери разума было неприемлемым усилением. В любом случае, проблема не имела быстрого решения. Требовалось время и эксперименты с тщательным наблюдением за своим состоянием. Игнат решил, что пока ему следует отказаться от любых приключений. Мало того, что он серьезно устал, так еще и ментальная травма давала о себе знать, да и прочие непонятки. Благо, он хотя бы нашел консула, и пока, кажется, необходимости лезть в пекло не было. У ноги заворачивался мопс, недовольный безразличием хозяина. Мопс явно проголодался и хотел пить после длительной работы с навыками. «Ой, Бамп!» — произнес Игнат. «Совсем про тебя забыл». Он налил мопсу воды и насыпал немного корма, дав предостережение не приближаться к консулу или эмбриону. Сам Игнат продолжил размышлять над дальнейшими планами. Он заполучил отличную добычу. Консул был опытным боевиком, получившим образование и подготовку в организации, контролировавшей множество миров. Игнат не сомневался, что тот обладает очень полезными знаниями. Артефакт, содержащий в себе силу и сознание Бога, обладал не меньшей, а, скорее всего, куда большей ценностью. «Не стоит торопиться с передачей консула», — подумал Игнат. «Остался только один вопрос. Где укрыть все справедливо награбленное и укрыться самому от лишних глаз? Раньше этой цели служила подземная база в Кошмаре. Однако сейчас Игнат перенес этот кусок реальности в мир Альт. «Мне нужно какое-то новое убежище», — подумал он. «Где можно спокойно отсидеться, не беспокоясь о незваных гостях?» Первой идеей стало подыскать в Кошмаре новое тайное место. Однако наверняка пришлось бы выкуривать оттуда прошлых хозяев. Тварей и всяких монстров в той реальности хватало. Тем более на огонек мог заявиться кто-то еще. «А почему мне не перенести в Кошмар кусок реальности отсюда?» — невольно задался вопросом Игнат. «Ведь оттуда смог, значит, и в обратную сторону смогу». Собирая по крохам информацию о хаосе, Игнат уже обладал достаточными знаниями и опытом, чтобы сделать это. Он тут же мысленно накидал порядок действий. Более того, Игнат захотел создать полностью отгороженный кусочек пространства, чтобы не беспокоиться о вторжении. Встав, он оглянулся на консула. Тот продолжал пребывать в целительном сне. Дав приказ Веному следить за пленником, Игнат немедленно приступил к делу. Во-первых, он обошел зал, сняв все осветительные кристаллы. Было бы проблемно, если бы они взорвались от эманации хаоса. После этого Игнат оставил за пределами зала в коридорах маяки из энергии хаоса, которые должны были задать границы переносимого пространства. Наконец, подготовившись, мужчина занял место в центре и обратился к источнику. Сейчас перед ним встала довольно сложная задача на контроль. Обычно он переносил в кошмар себя одного. Сейчас надо было сделать то же самое, но вместе с собой перетащить кусок пространства и несколько живых существ. Зачерпнув энергию из источника, первым делом Игнат прислушался к себе. Эмоциональный фон был стабилен, беспокоиться причин не было. Успокоившись, он начал рассеивать энергию вокруг себя, связав все расставленные маяки с собой и друг с другом. Таким образом, вся территория, которую планировалось перенести, оказалась в энергетической клетке. «Сейчас надо все это перетащить в кошмар», — подумал он. «Три, два, начали!» Разумом он обратился к источнику хаоса. Через минуту концентрации Игната начало затягивать в кошмар. Только в отличие от прошлых разов, он был связан через им же созданный энергетический конструкт с территорией вокруг. «Бля!» Игнат сжал зубы, ощутив, что его будто растягивает. Казалось, одну половину тела утягивает в кошмар, а другая зацепилась за эту реальность. Перетаскивать пространство в кошмар оказалось труднее, чем выдергивать его оттуда. Тем более сейчас Игнат не был усилен чудесным действием ограничителя хаоса. Мужчине оставалось только терпеть и потихоньку вытягивать пространство. Вскоре он понял, что у него получается. Подземный зал содрогнулся, будто от слабого землетрясения. С потолка посыпались пыль и мелкие камни. «Как бы еще обвал не вызвать!» — с легким беспокойством подумал Игнат. Однако с каждым мгновением он все больше убеждался, что находится на верном пути. Между тем тряска усилилась. На пол начали падать предметы религиозной утвари. От стены потолка откалывались куски камня и с грохотом валились на пол. Веном залез на хозяина, защищая его от случайного удара. Забеспокоившийся Бамбик спрятался под каменный стол. Наконец, тряска резко закончилась. Напоследок, перед самыми вратами, с грохотом обвалилась часть потолка, после чего все стихло. В подземных катакомбах снова установилась тишина. Пришедший в себя Игнат осторожно осмотрелся. На первый взгляд ничего не изменилось. Однако, сделав очередной вдох, он ощутил, будто воздух поменял вкус. Вместо затхлого подвального он стал сухим и стерильным. Игнат поднял голову, и в том месте, где обвалилась часть потолка, увидел полыхающее, мертвенно-синим светом небо кошмара. «Сработало», — удовлетворенно произнес Хаосит. Он встал и, уже поворачиваясь, перехватил взгляд консула, проснувшегося во время ритуала. Игнат прямо видел, как в голове Ксеноса идет сложная мыслительная деятельность. Теперь офицер корпуса порядка куда лучше понимал, с кем он столкнулся. Но надо отдать ему должное. Ксенос сохранил хотя бы внешнее спокойствие, явно переоценивая ситуацию. Помня приказ Игната, он продолжал молчать. Хаосит подошел к одному из выходов. Выглянув за поворот, где была граница переносимого пространства, он увидел лишь бесконечную пустоту. Вырванный из реальности кусок пространства, вопреки законам физики, парил в бесконечной выси кошмара. «У меня получилось», — удовлетворенно произнес Игнат. «Ух!» Он сделал себе идеальное убежище, где его никто не побеспокоит. Переоценить этот момент было невозможно. «Ну что?» Игнат вернулся обратно в зал и обернулся к замершему консулу порядка. «Теперь можно и поговорить. Здесь нас не побеспокоят». Консул ответил мрачным молчанием. Первым делом Игнат подошел к эмбриону бога, проверяя его. Артефакт все еще не проявлял разум, но продолжал жить какой-то своей жизнью. Кокон из золотистой энергии мягко сиял. Серое нутро, похожее на зрачок, перекатывалось и двигалось в нем по какой-то своей траектории. Внезапно консул пошел на диалог. «Эта частица Бога несет опасность», — транслировал он свои мысли. «Я бы рекомендовал избавиться от нее, а лучше передать корпусу. Только мы занимаемся защитой мира от опасных сущностей и поддержкой стабильности». Игнат повернулся к Ксеносу и мельком оглядел его. Похоже, лекарства помогли, и теперь консул выглядел куда бодрее. «Неудивительно. Это не просто боевик, но офицер корпуса», — подумал Игнат. «А с ними хаоситы считаются». Консул даже не особо обращал внимания на потерю руки и ноги. Впрочем, тут не было ничего удивительного. В развитых мирах это наверняка были вполне излечимые увечья. Игнат задумался, что с ним делать. Он мог просто сдать этого Ксеноса хаоситам от греха подальше. Тем более уже выяснилось, что тот владеет нужной информацией. Мог, если бы не одно «но». «Я нуждаюсь в информации», — подумал Игнат. «А этот фрукт знает достаточно. И его знания, к тому же, отличаются от знаний хаоситов». Проблема крылась в том, что Игнат пока не мог придумать, как получить все это. Едва ли он мог чем-то удивить в пытках кадрового офицера корпуса порядка. Да и в ментальной стезе тот явно был куда более искушен. Иными словами, Игнат не мог заставить того говорить, хоть и был сильнее. Похоже, Ксенос прочитал его намерение. «Я прошел долгую подготовку в своем мире. Могу отрешиться от боли и защитить свой разум», — заметил он. «Твои попытки добиться от меня чего-то силой — это просто потеря времени». «А как же отблагодарить за спасение?» — заметил Игнат. «Мне тут пришлось попотеть и рискнуть жизнью, чтобы одолеть этих тварей. Я хочу информацию взамен». Однако консул был непреклонен. «Я благодарен и готов сдержать свое слово», — произнес он. «Я помогу сбежать тебе из этого мира, как и обещал». Слух Игната царапнуло странное несоответствие ответа запросу. Он успел трижды прокрутить в голове последнюю фразу, прежде чем понял, что ему не нравится. «Ты должен открыть портал», — уточнил Игнат. «Открою», — согласился пленник, глядя ему прямо в глаза. «И проведу тебя, только тебя». Игнат скрипнул зубами. «Так вот, почему этот гад так легко согласился». «Действительно». Одинокий хаосит в мире, принадлежащем корпусу порядка, это даже звучит смешно. Наглость консула невольно вызвала раздражение Игната, быстро переходящее в ярость. К горлу подкатил комок эмоций. Похоже, беспомощность была мощным триггером для него. «Знаешь, зачем я тебя захватил?» Не стал сдерживаться Игнат. «Смотри!» Он одним мыслепакетом отправил план по открытию портала в мир порядка. Показал, что консулу предстоит стать ключом. Он откроет портал и пропустит орды хаоситов в мир порядка, обрекая его на полное опустошение и гибель. Предательство, ценой которому станет уничтоженный мир, а может и не один. Передавая мыслеобразы, Игнат видел, как менялось лицо Ксеноса. Несмотря на самоконтроль, тот не смог остаться безучастным. «И ты ничего не сможешь сделать», — добавил Игнат, закончив передачу образов. «Когда ты попадешь в руки к хозяину перекрестка, ты сделаешь все, хочешь этого или нет. Какая бы у тебя ни была ментальная защита, подготовка и прочее». Консул потрясенно молчал, не смея спорить. Оба они знали, что хаосит говорит правду. «Так что советую хорошенько подумать насчет сотрудничества со мной», — подвел итог Игнат. «А пока мой симбионт проследит за состоянием твоего организма, чтобы ты не смог нанести себе вреда». Он кивнул Веному, и тот деловито пополз к дернувшемуся консулу. Демонстративно отвернувшись, Игнат пошел к эмбриону бога. Сейчас у него были дела поинтереснее, чем уговаривать обреченного. Пусть поварится в собственных переживаниях, а там и поговорить можно. Спустя несколько дней. Тишину горного хребта нарушил стрекот винтов. Темная точка на горизонте быстро увеличивалась, вскоре превратившись в военный вертолет. Когда машина подлетела к высокому горному пику в форме трезубца, в небо взлетела красная сигнальная ракета. Машина тут же взяла курс на сигнал. Приблизившись к одиноко стоявшему на горной тропе человеку, вертолет завис в воздухе. Вниз полетел прочный трос. Человек надел крепление, защелкнул ремни, и лебедка подняла его на борт. Экипаж машины увидел крепкого молодого мужчину в черном костюме. За его спиной, из неплотно застегнутой переноски, высовывался влажный собачий нос. «Доброе утро, сэр!» — кивнул пилот, окончательно опознав чемпиона Терры. «Возвращаемся!» «Привет!» — кивнул Игнат. «Да, летим на базу». Машина быстро набирала высоту и направилась в сторону города. На горный хребет вновь опустилась тишина. Весь полет Игнат просидел, глубоко задумавшись. За несколько дней он отошел от перегрузок и побочных эффектов стимуляторов. Правда, он так и не излечился от ментальной травмы, но, по крайней мере, его перестали беспокоить мигрени. Ну и радовал тот факт, что консул, пусть и неохотно, но, наконец, пошел на контакт. Сейчас Игнату требовалось как можно больше времени на изучение попавших в его руки материалов. Благо, пока война хаоса не закончилась, портал открыть было невозможно. Зная это, хаоситы послушно ждали, давая Игнату так нужное сейчас время. Полет не длился долго. Уже подлетая к центральной части города, где были сконцентрированы силы Земли, Игнат увидел нечто настораживающее. Здания, где квартировалась элита землян, имели отчетливые разрушения. Чуть в стороне, на открытой площади, собралась большая толпа военных. «Неужели базу землян атаковали?» — задался вопросом Игнат. «Пока его не было, здесь явно произошло что-то непредвиденное».